Глава 18. У Кира был полный рабочий день. Еще и один из сотрудников попросил Грома заменить его. Словом, у моего суперзанятого парня был расписан каждый час до глубокой ночи. Но, тем не менее, Кир настоял на том, что отвезет меня на занятия. Я не хотела причинять Грому дополнительных неудобств. Я ведь не маленькая и сама вполне способна добраться до университета, а потом и на работу. О чем и поведала за чашкой утреннего кофе. В ответ получила хмурый взгляд, который сменился снисходительным, даже покровительственным. А короткая фраза «Не спорь со своим мужчиной» и вовсе заставила меня насупиться. Но на душе было приятно. Ведь Кир не стеснялся заявить всему миру, что я принадлежу ему, а он мне. Ну и к тому же была еще одна причина. Да что уж скрывать, я ревновала. Дико и безумно. Понимала, что логики нет, да и основания, собственно. Однако... Именно по этой причине и не хотела, чтобы Кир подвозил меня. Когда Гром в прошлый раз доставил меня к самому крыльцу корпуса, я заметила целую кучу заинтересованных взглядов. И если парни обратили внимание только на крутой байк, то женская половина студенчества пялилась на Кира во все глаза. А некоторые личности... Та же Ленка Заболотина, негласно признанная примой и красотка всея универа. И подавно раздевали моего Кира похотливым взглядом. Да не только раздевали. Ленка, кажется, прямо там уже удовлетворяла все свои низменные желания и воплощала эротические фантазии. Словом, я не хотела, чтобы Кир часто мелькал перед взором красоток вуза. Да, моя ревность заставляла меня злиться на себя, на Кира, на тех самых девушек, что намеренно сейчас опять задержались перед входом в здание. Стоило Киру заглушить движок стального зверя. И даже мое присутствие не было помехой этим пираньям. Высокомерный взгляд Ленки я поймала мгновенно, как только сняла свой шлем. А потом этот же взгляд намертво прилип к высокой, широкоплечей фигуре моего мужчины. Кир знакомым движением поправлял волосы, игнорируя зрителей вокруг. А я в который раз отметила, что пора моему Грому их остричь. Но тут же вспомнила, что мне нравится путать свои пальцы в его волосах. Особенно, когда мой Кир в моих объятиях. Отбросив все мысли, поманила Грома пальцем. Он вздернул бровь в удивление. Ведь еще вчера я бы не позволила себе подобной свободы. Торопливо скрылась бы в здании от любопытных глаз. Но сегодня все стало иначе. Сегодня я готова была заявить всему миру, что этот сильный мужчина, немного вредный, весьма властный, упрямый, уверенный и всегда знающий, что именно хочет от жизни, принадлежит мне. Особенно хотелось показать это той самой Ленке, виновнице всех разбитых мужских сердец не только университета, но и окрестностей в радиусе 10 километров. Увидела на лице Кира довольную улыбку. Вернее, не улыбку, а так. Уголки рта взметнулись вверх, а в глазах одобрение. И гордость, да? Она вспыхнула ярким пламенем, смешавшись с желанием, страстью и нежностью. Жадный, но короткий поцелуй окончательно расплавил мои мозги. Я была в одном крошечном шаге от того, чтобы плюнуть на все, вернуться за спину Грома и потребовать умчаться со мной в закат. Но прогуливать занятия плохо. К тому же, если родители оплачивают мое обучение, то нужно оправдывать их ожидания и вложенные финансы. Вздохнув крепче, обняла Кира. «Заберу после пар», — скупо пробормотал Кир. Его руки крепко сжимались на моей талии. Но я твердо угадывала мысли парня. Не будь здесь куча народа, эти руки заскользили бы по моим бедрам. «Я на такси доеду, Кирюш», — возразила я. «Зачем тебе мотаться через весь город? Вечером встретимся, да?» «На этот раз в ресторане», — нехотя согласился Кир и также неспешно разжал руки. Однако не отступил, словно сделать шаг было неимоверно сложно для него. «Как скажешь», — согласилась я. «Мне нужно переодеться. В джинсах пустят». «Куда они денутся?» — самоуверенно заявил Кир. «Все, беги. Опаздывать на учебу нельзя, иначе твой батя оторвет мне уши». «Не оторвет», — в тон Киру ответила я. Предпочла не говорить, что я никому не дам своего парня в обиду, даже отцу. Так что все важные части тела у моего Кира будут на месте, ведь они все принадлежат мне.